Портал аудиокниги.клаб представляет. Чайна Мьевель. Девятая техника. Закусочная точность находилась на окраине Род-Айленда, вблизи от междугородной трассы, в самом конце мини-маркета, который знавал как лучшие, так и худшие дни. Название столовой и ее избыточное меню – постеры к турецким и вьетнамским фильмам о вампирах, развешанные по стенам, потрепанные игрушки, украшавшие углы. Все это вместе свидетельствовало о том, что доброй половиной здешних посетителей были студенты. Они обычно приходили большими компаниями, стягивали стулья из-за свободных или частично занятых столов в один угол и усаживались там, громко болтая и перекидываясь шутками. Однако среди студенческой клиентуры и более спокойной местной публики, снисходительно взиравшей на шумную молодежь, в кафе встречались еще накачанные женщины и мужчины, которые, как правило, сидели в одиночку. Их было немного, но на них обращали внимание, поскольку вид у них был такой, что не заметить их было просто нельзя. Хотя они всегда сидели тихо, ели и чего-то как будто ждали. Среди них была одна женщина явно не армейского типа, что было особенно хорошо видно, когда они обращались к ней, по контрасту. Ее фамилия была Конинг. Она была не старой, хотя носила прическу, которую обычно увидишь только у старух, да и то в наши дни не у каждой. Неопределенного цвета одежда смотрелась на ней как-то неубедительно. У нее была грузная фигура, тяжелый низкий лоб, а еще она умело пользовалась косметикой. Обычно она подолгу сидела одна, внимательно разглядывая всех входящих посетителей кафе. Съедала сначала порцию овсянки, потом, потянув как следует время, но не доводя обслугу до бешенства, заказывала ланч из салата с пастой. Ее уникальность состояла в том, что она была единственной в этой комнате покупательницей в ожидании продавца, единственной из гражданских, кто проводил тут время, подкарауливая военных. Раз в час или около того в кафе входил клиент и осторожно пробирался к столику, из тех, которые обычно занимали военные. После этого он или она сверялся с фото на телефоне или даже написанным от руки описанием, чтобы убедиться, что не ошибся, и это тот самый контакт, который им нужен. После этого новичок подсаживался поближе к кому-то из обедающих в одиночку, и начинался шепот. И все это на фоне непрекращающегося гогота и ржания студенческой кодлы, непереносимого в иное время, но здесь составляющий столь необходимый звуковой камуфляж. За тихими столами новички передавали из рук в руки конверты, куда находящиеся в увольнении солдаты заглядывали с разной степенью нахальства. В обмен они передавали клиенту что-то небольшое вместе с солонкой. Это когда покупатели заказывали еду, приличия ради, или кивком указывали на какую-нибудь спортивную сумку, уже стоявшую у стула нечаянного посетителя, а иногда и просто, протянув руку, тихо клали что-то на стол прямо перед ним. Совершив обмен, покупатели, как правило, поспешно исчезали. Кто-нибудь из этих горластых юнцов наверняка что-нибудь довидит, но большинство наверняка не замечают ничего, думала Конинг, наблюдая за ними и за сделками, которые те пропускали. Таким образом, студенты вслепую становились частью симбиотического сообщества с продавцами чего-то запретного, которых они либо искренне не замечали, либо считали частью местного колорита. Солдаты тоже как будто чурались друг друга. Они появлялись, позволяли выбрать себе столик, усаживались, заказывали еду, ели и ждали, пока те, кто должен был вступить с ними в контакт, набирались снаружи храбрости, чтобы войти. Покупатели обычно были не из местных и долго переминались на улице с ноги на ногу, хмыкали в ладонь и откашливались, крутя головой в поисках спрятавшихся охранников, полицейских, а то и частных детективов, которые в их представлении должны были окружать это место. А кто их на самом деле знает? Береженого Бог бережет. Впрочем, не так уж они и ошибались. За местом действительно следили. Точность была центром внимания, только это внимание совершенно не обращалось на таких, как они. Конинг видела немало сделок. Даже пару раз встречалась с торговцами взглядом, но оба раза скромно опускала глаза. Наконец, однажды, в середине дня, когда даже у самых кротких официанток истощилось терпение, и они уже не притворялись вежливыми, В очередной раз предлагая кофе и получая заказ на стакан воды со льдом, дверь вдруг отворилась, и внутрь шагнул высокий и крупный мужчина, лет 30 с небольшим. Огляделся и, проведя ладонью по черепу, покрытому жесткой короткой щетиной, кивнул Конинг. Потом сел и заказал дежурное блюдо, даже не заглянув в меню. «Как вы поздно», — сказала она. «Да иди ты», — был его ответ. Оба говорили тихо. Он с большим энтузиазмом поглощал то, что ему принесли, не глядя в тарелку. Она тоже не смотрела, что он ест. Они разглядывали друг друга. Конинг подтолкнула ему через стол книгу. Он взял ее, приподнял бровь и кивнул. Это был старинный том в кожаном переплете. «Готта» было написано на переплете. «Лавкадио Хирн». «Класс!» — одобрил он. «Вместо конверта», — сказала она. «Я понял», — ответил он. Открыл обложку, перелистал первые несколько страниц. «Он был в Японии», — поведала Конинг. «Это про японских духов». «Я знаю, кто он такой», — ответил мужчина и добавил. «И здесь не только про духов». Он посмотрел на книгу очень внимательно, как будто собирался ее купить. Полистал еще, пока где-то ближе к середине тома не наткнулся на блок из множества тщательно склеенных, спрессованных вместе и вырезанных внутри страниц, бумажную шкатулку, в которой, он знал, лежали деньги. «Здесь все», — сказала женщина. «А что, если я захочу ее почитать?» — спросил он с некоторым даже разочарованием. «Что, если я дойду до середины и захочу узнать, что дальше?» Наступило молчание. «Тогда просто вытащи оттуда деньги и купи себе такую же книгу, только целую», — сказала, наконец, Конинг. Он ухмыльнулся, как мальчишка. «Ага», — сказал он, — «филистимлянка». И он захлопнул старинный том, так и не заглянув в потайную шкатулку и не проверив ее содержимое. Сунул ее себе в сумку, вынул оттуда маленький пузырек с притертой пробкой. Женщина торопливо огляделась и снова уставилась на него. «Может, поаккуратнее как-нибудь?» Она кивнула на соседние столики. Он только презрительно хмыкнул. «Бери», — сказал он и потряс пузырек, внутри которого зашуршало что-то крошечное. Женщина болезненно моргнула и отняла у него пузырек. Подняла и стала смотреть на просвет. Внутри был виден сгусток, похожий на комочек черной земли, размером с палец, утыканный крошечными кривыми штучками такой формы, как будто они даже не принадлежали к этому миру. Женщина почтительно выдохнула. Сердце у нее забилось сильнее. Ей хотелось смотреть на эту штуковину, не отрываясь, но она поставила пузырек на стол. Человек продолжал есть. Конинг ожидала, что он уйдет. «Значит, это ты его раздобыл?» — спросила она наконец. «Я сам его вытащил, прямо из коробки, своими руками». «И как давно ты...» Она задумалась в поисках слова. Помучилась, ничего не нашла и продолжила. «Сколько времени ты был в Гуантанамо?» Человек ответил ей непроницаемым взглядом. Медленно прожевал. Потом пожал плечами, проглотил и промокнул рот салфеткой. «Достаточно», — ответил он, — «чтобы успеть раздобыть, что надо. Это было давно». Конинг перерыла множество объявлений, раскапывая секреты, вынюхивая источники. Поиски отняли у нее годы. Она научилась выслеживать то, что ей было нужно. Быть покупателем в этом секторе теневой экономики значило не только обладать энергией, но и иметь доступ к тайнам. Так что она вряд ли попала бы пальцем в небо, захоти она определить природу тех сделок, которые заключались при ней в точности. Товары, которыми там обменивались, были ей известны. По всей земле, в самых темных ее уголках, в тайных логовах не водились больше чудовища и не лежали клады. Там теперь были рынки, магазины. Ни для кого уже давным-давно не было секретом, что определенные действия, произведенные вблизи определенных предметов, наделяли эти предметы такими потенциальными способностями и вселяли в них такую силу, что те превращались в большую ценность. Таким образом, торговля ими становилась императивом. Конечно, так дело обстояло всегда, сколько на Земле существуют вещи и люди, но на любом рынке бывают свои колебания. Оккультная торговля энергетически заряженными предметами – Испокон веку была занятием для избранных. Война наводнила рынок. Шлемы, которые помнили последние звуки, слышанные погибшими. Расплавленные айподы, вытащенные из обгоревших танков. За работой они опять, и любому джинну осталось бы только выщипать себе бороду по волоску от зависти. Цель, преследуемая покупателем, уровень заряженности и тип предмета, который он желал приобрести, диктовали и выбор рынка. Если поставщиком оказывался солдат из восточной трети Соединенных Штатов, то выбор вполне мог пасть на точность, как место, подходящее для совершения сделки. Незаконный оборот, что и говорить, но власти закрывали на него глаза. Насилие и мародерство тоже никогда не поощрялись в армии. Но, как известно, не пойман не вор. Главное, не попасться на глаза начальству. Как и теперь, колдовство, воровство и укрывательство краденого стали неофициальными бонусами военной службы, а добытые на войне артефакты пополняли черный рынок. Вы спросите, как же такого рода деятельность ряда служб сочетается с запретом на пытки, изложенным в параграфе 2340А раздела 18 Кодекса законов США? Конинг могла процитировать этот параграф наизусть. Она и цитировала его, почему нет? В конце концов, разве не для этого он написан? Всего разрешенных приемов 10. Захват внимания, удары о стену, зажим головы, пощечины унижения, блистательный документ, Ю и Байби, пророки без совести и чести, мученики Госдепа и его современные чародеи. В каждом списке есть своя магия. Порядок слов рождает ритм. Тот, кто простой и лаконичной прозой, достойной книги Тота нового тысячелетия, изложил 10 правил на бумаге, дав каждому название и номер, не мог не сознавать, что написал заклинание. Действия, направленные на подавление личности, все эти помещения, лишения, ну и, конечно, симуляция утопления. Они не писали и не говорили только ленивые. Именно на ней сконцентрировались все СМИ. И правые, и левые, и умеренные, и оппозиционные. Ужас для одних и реклама товара для других. У Конинг не хватило бы денег, чтобы купить эту тряпку. Вернее, ту, самую первую. Насколько она поняла, ткань еще сохраняла влагу с первого допроса, хотя прошло уже несколько лет. И теперь это мокрое полотенце могло проделывать такие штуки, которые никакому куску материи просто не по чину. Однако, как Байби прятался за Ю, так и за утоплением скрывались другие, менее известные чары. Десятому номеру, пытки водой, этому апогею дозволенных методов воздействия, предшествовал прием номер 9. В тесный ящик помещаются насекомые, затем вам нужно... И опять это слова наших магов от юриспруденции. Конинг никогда не пренебрегала сбором материалов по объекту разработки. Она снова медленно перечитала текст, который и так знала наизусть, до гортанного рыка, понижая голос на том, что было написано жирным шрифтом. Потом завернула в распечатанный текст пузырек. Затем вам нужно посадить в ящик к насекомым Зубейда. Как нас проинформировали, о, это множественное число, это виртуозное второе лицо, комок грязи, летящий сквозь время в тех, кто, содрогаясь от отвращения, возьмет когда-нибудь в руки эти шедевры и внезапно ощутит себя замаранным соучастием в чужом преступлении. Блестящий способ оправдаться, разделив вину на всех. Любой, кто задает вопрос постфактум, тоже виновен, ибо его сразу принимают в коллектив. Нас проинформировали, шепчут любопытному. Нам сообщили, что Зубейда, похоже, панически боится насекомых. Вот поэтому скажите теперь Зубейде, что насекомое, которое находится с ним в одном ящике, ядовито. А на деле вы подсаживаете к нему совершенно безобидную тварь. Ящик был так тесен, что он не мог там и пальцем пошевелить, рассказал Конинг тот солдат. Вы устно проинформировали нас о том, что посадите безобидное насекомое, например, обычную гусеницу, в ящик к Зубейду. Так оно и было. Крохотная комнатушка. Грязного, обмочившегося от страха мужчину волокут прочь, не заботясь о том, как он себя чувствует. Стены камеры, кажется, еще вибрируют от его недавних воплей. Конинг представила, как этот человек, который только что принял от нее изуродованную и набитую деньгами книгу, склонился тогда над коробкой, протянул руку и выудил из лужи мочи ошеломленное, извивающееся, но чудесным образом уцелевшее оружие правительства в этой войне с террором. «Через пару дней после того, как я его вытащил, мелкий гаденыш окуклился», — продолжал солдат. Он уже встал из-за стола и натягивал куртку. Его не заботило, услышит его слова кто-нибудь еще или нет. Пара посетителей за другими столиками действительно посмотрели на него с любопытством. Конинг ждала, что еще скажет этот барыга черного рынка магии. Но он промолчал, и тогда она продолжила. «Но он не умер». Она внимательно разглядывала свою покупку. «Знаю», — сказал солдат. «Не умер». И он поднял вверх палец. «И мне наплевать, для чего он тебе понадобился. Я же вижу, у тебя прямо на языке вертится». Он улыбнулся. Потом дружески подмигнул ей и вышел, оставив Конинг наедине с куколкой, ждать, когда он отойдет настолько далеко, чтобы она могла тоже покинуть заведение. Конинг была экспертом-самоучкой. Свое приобретение она устроила в гнездышке, заранее подготовленном из порванного на полоски гримуара и смятых в комок страниц из справочника о правилах заключения помолвки. Стала наблюдать. Ничего не происходило. Конинг нянчилась со своим приобретением, насколько вообще можно нянчиться с окуклившимся насекомым. Невосприимчивый панцирь, угловатые очертания, резко очерченные края. Не верилось, что все это соткано из нити. Скорее, создание производило впечатление некоего нароста, скопления органики и неорганики, металлических опилок вперемешку с почвой. Она набралась терпения и стала ждать, когда процесс становления существа завершится. Метаморфоза гусеницы – это смерть. Под панцирем куколки плоть прежнего существа разлагается полностью, словно облитая кислотой. Одни глаза не трансформируются в другие, и ротовое отверстие не становится новым ртом. Преображение начинается с превращения тела в слякоть, столь же бесформенную, как соленый слизняк. А уж затем эта жидкая нихил самоорганизуется в совершенно новое живое существо. Так что панцирь куколки – это не утроба, где оно трансформируется в другое, а камера пыток, служащая одновременно и местом рождения, и потому относящаяся к материи рачительно. Напитавшаяся спецификой момента истинной зубейды, гусеница, или то, чем она сейчас была, раздулась не только от физических калорий. Ее нянька была права. В процессе своего причудливого, затяжного нового рождения она должна была не просто выпростать наружу новые конечности и многосоставные челюсти, не только развернуть бумажные крылья, напряженно гудящие от непривычного еще движения, но и раздвинуть само время. Теперь она возвращала материю миру. Насекомые всегда лишь эхо иной жизни. В этом их секрет. Бабочка – это перевод наполненных криками мгновений на язык шестиногих. Это голос хитинового протеста. Стоит только правильно толкнуть большую дверь, и она будет открываться снова и снова. Блоха – призрак, который славил и поносил Блейк. Убийца Александра. Чигу, которыми заразились матросы Санта-Марии, да так, что пришлось оставить их на острове с безнадежно пораженными ногами. Как дотянуться сквозь время до таких, как они? Чем измерить те дыры, которые насекомые просверлили в истории человечества? Как их прихлопнуть и все изменить? У Конинг был план. А у кого его нет? Как будто силы насекомого, способного останавливать или убыстрять ход времени, было недостаточно. Нет, у нее еще родилась схема грандиозного, воистину безумного размаха. Это из-за нее она годами тратила семейные капиталы на всякую ерунду, на невозможные вещи. Случайно подхваченный ею слух о существовании черного рынка заряженных войной артефактов стал первым звеном в длинной цепи последующих событий и действий, которая привела ее сюда, в эту комнату, где она сидела, наблюдая за куколкой некусачей гусеницы, нечаянного орудия пытки зубейды, и ждала, когда новое существо прорвет стенки кокона и продолжит свой путь насекомого. Теперь уже совершенно не важно, к чему она стремилась, хотя это было, конечно, важно для нее. Что-то пошло не так, и это что-то привело нас туда, где мы есть сейчас. Где-то произошло, на это она и делала свою ставку, усечение. Насекомое, оскверненное, остановленное в своем развитии, заброшенное в конец своей насекомой судьбы. Она приобрела его, и оно должно было стать первым шагом на пути к исправлению. У нее было намерение нырнуть в ту дыру во времени, которое оно откроет, когда станет вылупляться. Ей предстояло раздавить вампира. И так вновь соединить оборванные когда-то нити политики, давно превратившиеся в историю. Как еще, если не пойдя дорогами насекомых, сможет она вступить в бой с малярийным комаром, жаждущим лорд-протекторской крови и без того уже кишевшей паразитами, проникнувшими в его тело через желудок? Чистолюбивое желание переиначить историю, задержать развитие матери парламентов, отодвинув дату малярийной кончины цареубийцы. Конинг подолгу не сводила глаз со своего приобретения. Она склонялась над бутылкой, водила по стеклу ногтем, а иногда приподнимала ее и легонько встряхивала. При этом она боролась с собой, старалась подавить в себе желание трогать ее снова и снова. Спала она в кабинете, где просыпалась по нескольку раз за ночь и подходила к столу, на котором образец помещался рядом с отключенными от питания мониторами и другим незадействованным оборудованием, к которому она изначально намеревалась его подсоединить. Сидя рядом с ним в ранние часы третьего или четвертого утра своего обладания предметом, она почувствовала, как что-то очень легкое вдруг коснулось ее лица. Включив лампу, она обратила внимание на то, как та слегка подрагивает на своем упругом стебельке. Точно кто-то потянул ее в сторону и тут же отпустил. Она стояла под абажуром и не видела ничего такого, что могло бы вызвать это покачивание, но при каждом новом колебании источника света ощущала все те же легкие прикосновения. Она взяла бутылку, и тут же все ручки, листки бумаги, разные клочки и огрызки, которые накопились вокруг нее на столе, заскользили под ее рукой, как будто стекло у нее в горсти потянуло их за собой, или они были к нему привязаны. Что это? Неужели сгусток внутри стал больше? Она вглядывалась в него до тех пор, пока ей не стало казаться, что он шевелится. Держа бутылку в левой руке, большим пальцем она стирала с нее воображаемые волокна. Она пролистывала все бывшие у нее книги по истории и оставляла на полях свои заметки. Уравнения, замыслы, токсические алгоритмы. Еще раз перебрала в памяти все продуманные ею механизмы. За прошедшие годы она в совершенстве овладела иезуитским искусством плетения заговоров и научилась предсказывать целые каскады причин и следствий, необходимых для того, чтобы продлить жизнь одного единственного покойника. Когда утром она встала и сразу пошла к столу, пространство сопротивлялось каждому ее шагу. Мелкие вещи на полках дребезжали, как будто в комнате, все было соединено со всем тончайшими шелковыми нитями, которые проникли через поры в стекле и пронизали воздух. Куколка точно разрослась. Теперь она заполняла собой почти весь контейнер. Невозможно было не взволноваться, сделав такое открытие. Не могло не забиться чаще сердце, не могло не участиться дыхание. Но она все же поборола себя и удержала свои чувства в узде. Когда в течение дня она зашла в комнату снова и, окинув ее взглядом, увидела, что мелкие предметы вокруг куколки не просто сдвинулись с места, а исчезли, у нее даже дух захватило. А когда она увидела саму бутылку, дыхание вышло из нее медленно, со свистом, как из проткнутого шара. Стеклянный контейнер раздуло так, словно изнутри на него давила разрастающаяся материя насекомого. Куколка, которой уже едва хватало места в бутылке, лежала настолько компактно, была такой матовой и темной, что трудно было определить, что это за вкрапление у нее внутри. Может, поблескивает пластик, исчезнувший со стола ручки, или белеют комочки бумаги, которая тоже куда-то подевалась. Конинг снова склонилась над ней и долго смотрела, а когда она опять опустилась на стул, то вскрикнула, прижав к голове руки. Подняв со стола бутылку, теперь та была уже куда тяжелее, чем раньше, она разглядела внутри, в составе наполнявшей ее материи, новый клочок волос, которого там раньше не было. Волосы были того же цвета, что и ее собственные. «Сможешь ли ты?» — — подумала она. «Сделаешь ли то, что мне нужно?» Вещи продолжали пропадать. Бутылка все тяжелела и тяжелела. Ее стекло оставалось целым. Оно не прогнулось, не треснуло, не выпучилось гротескно, как будто размягченное нагревом и вновь застывшее в измененной форме. Но поднимать его становилось все тяжелее, а тени внутри делались все гуще. Контейнер неуклонно наполнялся. Его содержимое все прибывало и прибывало. Переполнение приводило к тому, что всякий раз, когда Конинг наклонялась над ним, она ощущала на лице все больше невидимых прикосновений. Она готовилась. «Ну, пора. Уже время. Вот оно, происходит». Она подготовила инструменты. Внутренне трепеща, она садилась за стол и начинала наблюдать за стеклянной емкостью, такой чужеродно-формальной. Засиживалась допоздна, придвигалась ближе, вглядывалась, затаив дыхание, и ждала, когда же покажется насекомое. Тщательно обдумывала, что ей от него нужно и что она хочет с ним сделать. У нее кружилась голова. Да, ее замыслы заходили очень далеко, но возможности соответствовали им, а расчеты были убедительны настолько, что благодаря им ее планы могли казаться гордыней, но не безумием. Однако бутылка оставалась все той же. Куколка не хотела лопаться. Гусеница внутри не хотела превращаться в то, во что ей полагалось превратиться. Шли дни, а дырка все не появлялась, и ее план оставался неисполненным. Куколка набрала уже 1000 фунтов и продолжала лежать в стекле, которое давно должно было треснуть. Конинг смотрела на него и тряслась. Все плыло у нее перед глазами. Надо полагать, иногда она отходила, чтобы поесть и попить. Шло время. Проходили недели. В комнате стало больше света. За окном исчезло дерево. Однако все дело могло быть только в том, что наступила осень и унесла все листья. Налетевший ураган повалил дерево, а потом приехали рабочие. Распилили его, погрузили на грузовик и увезли. Она моргнула. Бутылка показала ей свою темную сторону. У нее не осталось измерительных инструментов. Все ее книги, все оборудование, все исчезло. Осталась пустая комната, бутылка и сама Конинг. Однажды, почувствовав холод, Конинг медленно обернулась и посмотрела в окно. Ей обожгло глаза. Настала зима, и все за окном стало белым. Может быть, это был просто снег? А куколка будет расти и расти, ибо ни на что иное она не способна. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году специально для портала аудиокниги.club.